Граждане и гражданки и весь честной народ, вашему вниманию предлагается сюрреалистический рассказ, в котором, само собой, все локации, события и персоналии – сон, фантасмагория, плод воображения господина автора, нашего старого доброго и горячо любимого Клементия Свет-Максимовича Людоедова. Не стоит искать совпадений с реальностью. И несовпадений тоже. Занятие это право неблагодарное и в известной степени бесплодное. Клементий Людоедов. Митропольская молитва. Ночь выдалась бессонной. Я ни на минуту не смог сомкнуть глаз, то ли от жары, то ли из-за того, что старая панцирная кровать была совершенно непривычной для моей спины. Да и к тому же дьявольски скрипучий. А быть может, всему виной теплое зудящее чувство, рождающееся где-то в груди и гаснущее лишь на кончиках пальцев ног. Предвкушение сезонной ярмарки! Она проходила в этих краях нечасто, раз в несколько лет. Но вся округа, все пчеловодства и фермы, все колхозы и сельпо, все дворцы культуры и машино-тракторные станции, абсолютно все здешние от мала до велика ждали ее и готовились к ней. «Подготовка к ярмарке начинается на следующий день после ярмарки». Эту истину отцы передавали своим сыновьям и дочерям, а те своим. Вот уж действительно народная мудрость. Вот уж действительно значимый элемент культурного кода нашей Гипербореи, нашего всплывшего и расцветшего, синергирующими однолетниками и многолетниками священного града Китежа. Оставив последние попытки уснуть, я встал с кровати, совершил крестное знамение перед иконостасом, подлил масло в лампадку, надел просторные штаны и длинную рубаху, опоясался, влез в сандалии, многозначительно посмотрел на портрет верховного пчеловода, висевший на мазанной стене, улыбнулся в ответ его босяцкой ухмылке и вышел из дому. Вдалеке блестела зеркальная гладь реки Митрополицы. На правом берегу ее, меж вековых дубов и бескрайних полей подсолнуха, пшеницы и овса, прямо у разрушенного когда-то моста, расположилась сезонная ярмарка, окруженная плетнями, вместившая в себя десятки рядов и сотни разномастных палаток. В этот ранний час людей было совсем мало. Над полевой кухней, что стояла на ярмарочных воротах, струился дымок. «Когда каша будет?» – спросил я. «Часа через два, не раньше». «Как старички подгребут?» – отвечал полноватый мужчина с усами, жесткой щетиной и паутинками сосудов по всему лицу, одетый в военную форму и белоснежный фартук. Он подбрасывал костер колотые поленья и торопил рыжего поваренка всего в конопушках, который тащил с берега Митрополицы, наполненный водою черный котелок. А мороженое? Я заглянул за кухонный прилавок, высматривая рефрижераторы. «Мороженое не про твою честь», — ответствовал усатый, отвешивая крупу. «Вот как лишишься зубов, как обзаведешься плешью, тогда и приходи за мороженым». Это слово было произнесено нараспев. «Ой, ёп!» Он схватился за голову и стал тереть затылок. «Даже плетень нормальный сделать не могут. Все на болтах да на гайках. Вот раньше!» И действительно, прутья лесного ореха и черноплодной рябины были лишь декорации, нанизанные на металлические столбы, копанные, забетонированные и стыдливо прикрытые землей и соломой по всему периметру. «Дядь Слава!» – раздался вдруг голос поваренка. Он мчался, что было сил, расплескивая на ноги очередной котелок с водой. «Дядь Слава, а они опять камнями кидаются с левого берега!» «Проснулись черти!» «Ну будем им по зиме!» – кряхтел усатый, сливая воду в железный бак. Я двинулся по центральному ряду, оглядывая палатки. По левую сторону, за прилавком, стояли совсем молодые, разукрашенные сажей ребята. «Что же это у вас только ценники, а товара нет?» Я окинул взглядом их пустые стеллажи. «А товар украли!» — отвечал молодой беловолосый парниша с горящими глазами. «Как украли? Кто украл?» «Кто-кто? Пчеловоды и украли!» «Подождите!» — удивился я. «Зачем им ваш товар, если у них есть свой?» И действительно, тяжелый, густой, практически парфюмерный запах меда, гречишного, облепихового, цветочного, липового и даже каштанового разносился по всей ярмарке, да и вне ее, аж до самого левого берега. Пчеловоды были единственными, кому разрешалось торговать и на левом берегу. Закона такого не было, но сложившаяся вековая традиция считалась чем-то более значительным, нежели какие-то правила. «Затем», — отвечала уже низкорослая полноватая особа с проколотым носом. «Затем, что пчеловод — личность ненасытная. Все ей мало, все норовит захапать последнее у народа». «И оно как? Так и что же вы в казачество не обратитесь?» «Казаки с ними заодно. Вот они, приглядывают, чтобы мы тут чего лишнего не...» Я развернулся и увидел действительно четверых казаков. Впереди атаман, все с нагайками, лампасами, фуражках. И правда глядят на ребят каким-то недобрым взглядом. «Ты, дядя, или покупай, или...» Сердито говорил третий молодой человек, лицо которого было все испещрено язвами. «Так что же у вас покупать-то, если ничего нет? Где товар?» «Завтра будет товар», — отвечал первый. «Или покупай, дядя», — продолжал третий. «Или проваливай». «Ну-ну». Я улыбнулся и пошел дальше. «Пчеловод!» донеслось мне в спину. Другая палатка представляла куда больше интерес. Здесь были и бюсты Маркса, Сталина, Дзержинского, и красные знамена, и портреты разномастные, и даже редкое 56-томное собрание сочинений Владимира Ленина, покрытое слоем пыли. «Почем Ильич, сударыня?» спросил я. «Никакая я вам не сударыня, товарищ!» Возмутилась женщина в летах, сидевшая на маленьком, расписанном под хохлому деревянном стульчике, какие обычно бывают в детских садах. «И все-таки почем?» Я решил настоять. «Ильич не продается!» Отрезала она и отпернула голову в профиль, так что можно было разглядеть не только нос с горбинкой и скребленный череп, но и морщинистую шею, и тесемку от нагрудного креста, и засаленный воротничок. «Ну, не продается и не продается». Я хотел было уйти, но женщина вдруг шепнула. «300 и по рукам». «300? За макулатуру? Да это по нынешним временам всего лишь бумага. Им или печки топить?» Я снова удивился. «Так покупайте и топите. 250». «Или как элемент интерьера в каком-нибудь краснознаменном ордена Ленина музее имени Нафталинова». Мысль показалась мне витиеватой и острой, потому я не мог ее не озвучить. 200, не меньше. Да нужен он мне. Вот и я говорю, Ильич не продается. Удачи вам. Смущенный я пошел прочь от странной женщины. Сквозь солому и камыш, постеленный на крышу, местами пробивалось нежное и теплое метропольское солнышко. Лучи его с весны до самой осени согревали эту землю, наполняя жизненной силой бесчисленные травы и плоды. А вот собственные плоды. Со стороны овощных рядов доносилась ругань. Туда я и направился. «А я говорю, не может картошка столько стоить. 15 за кило, ну куда?» Интеллигентно, но вместе с тем как-то делано сокрушался высокий и уже не очень молодой человек со впалыми глазами. Его визави, плотный лысый мужчина в фартуке, молча кивал. «А капуста? А простите, как это у вас говорят, бурячок? Борща не сваришь? Ну ладно я, но придет к вам пожилой человек. Вот, пожалуйста, это что, лук? Одна гниль. А я отвечу. Придет к вам пожилой человек, скажет, отвесь, внучок, цибули. А вы что, вот это отвесите?» Торговец продолжал безучастно кивать. Завидев меня, Длинный отстал от Лысого и обратился. «Ба, какие люди!» «Молодой человек, пойдемте со мной. У меня для вас кое-что есть». Я последовал за ним и пока шли, все пытался вспомнить, откуда он меня знает и откуда я должен знать его. Иначе с чего бы такая фамильярность? Никаких идей. «Вот». Откуда-то из закромов он достал и развернул, как это делали с пергаментом в средние века на городской площади, оглашая приговор или новый указ, большой пестрый плакат с изображенными на нем тремя волосатыми разрисованными рокерами. Глядываясь в плакат, я не мог понять, что к чему. Нет, дело было не в рокерах, хотя и в них тоже. Вот немолодой уже мужчина, где-то даже седина проступает. Высокий, не горбящийся. Точнее, он выставлял вперед шею так, чтобы казаться убедительнее. И то же самое с голосом. Он старался делать его ниже, чем он был на самом деле. Туда же белоснежная рубашка, нарочито рифмующаяся, с не менее белоснежными зубами. А еще часы бреде. Какие к черту волосатые рокеры? И почем продаете? Я не нашел, что сказать, и потому спросил очевидное. 1200. 1200 за плакат? Мне показалось, что я ослышался. Сумма была до смешного большой. Нет, 1200 вообще за все. За что за все? За все, что вы видите перед собой. Он провел рукой над прилавком, приглашая меня ознакомиться с его товарами. Вы сами откуда будете? Рожденный Саяшниковым, а здесь наездами. А вы? Я сам с Херсонеса. А здесь? А здесь... Мой визави аккуратно потер нос и с усилием моргнул. Короче, смотри, что есть, Земеля. Ого, винтаж! Я стал разглядывать наспех завязанный пионерский галстук. Наше с вами детство. Хотя вы, наверное, не застали. А я застал. Как сейчас помню. Крым, Гурзуф, Артек. Скала вот эта... Как ее... Ведь тогда мы все жили в одной большой стране. Не то, что теперь. Длинный с тоской в глазах посмотрел в сторону левого берега. И ведь как беззаботно жили. Море, солнышко, пахучие реликтовые деревья, камни, утесы. И не жалко вам такое продавать? Это ведь что-то вроде памяти? Спросил я и тут же обратил внимание на белую бирку, торчавшую из-под галстука. На ней была выцветшая надпись «Made in China». «Как от сердца отрываю», — без доли смущения ответил мой визави. Его обаяние совсем разоружило меня, потому я не стал задавать уточняющих вопросов, продолжив изучать прилавок. А это что? В уголке за книгами в духе «Как заработать миллион» стояло несколько десятков маленьких деревянных коробок, лакированных с резными узорами. Это коробочки. А в них что? В них метропольское утро. Я подумал, что это какая-то метафора или, быть может, нечто вроде сувенира, типа воздух Петербурга или дыхание Одессы в консервной банке. То есть как это утро? Вот так. Каждый день 4 утра я выходил и собирал его. Специально обученные люди, которые в этот момент, как вы понимаете, не спали, обрабатывали его должным образом, упаковывали и заливали в эти ящички. Длинный упоенно рассказывал технологию изготовления. Красивые ящички. А, ящички. Да у местных купили, мастера-умельца, понимаешь. Но это ли важно? А что важно? Утро! Высший сорт! Мой визави поднес одну коробочку к носу и вдохнул так, будто перед ним был пион, тюльпан или даже роза. Красная мясистая метропольская роза. Какие давно культивировали в наших краях. Взглянуть нельзя. Мне стало безумно интересно, что же там внутри этих коробочек. Как же взглянуть? Откроешь, выветрится. И как оценить товар? Не надо оценивать. Просто поверьте мне, просто поверьте. Я перевел взгляд на манекен, стоявший на краю прилавка. На нем был мушкетерский костюм с католическим крестом во всю грудь, объемный парик, широкополая шляпа и кожаный пояс, на котором была закреплена шпага. Это к 8 марта. Называется «Дожить бы до вечера». «Понятно», — ответил я, но, откровенно говоря, понимал все меньше и меньше. В самой глубине палатки показалось чье-то лицо. Я приподнял край шатра, заслонявший солнце, и теплые лучики осветили таинственный силуэт. Там сидела пожилая женщина, вся в морщинах, с тоскливым и безучастным взглядом, одетая в домашний халат, явно поизносившийся. Кто это? Я продолжил напрягать зрение, чтобы разглядеть черты, сквозящие чем-то глубинным и незнакомым. оттуда, из полумрака. «Это моя дорогая мамочка». Визави еще сильнее напряг голос, чтобы казаться уверенным и трогательным одновременно. «Вот как? Она тоже с вами?» «Она тоже». Длинный потупил взгляд, как бы подбирая слова, набираясь решимости, после чего поднял глаза и бесчувственно простучал. «Она тоже продается». Я улыбнулся. Это не могло быть правдой. Должно быть дурацкая шутка. Розыгрыш какой? Или все-таки... То есть как это продается? Так и продается. Визави поспешил меня утешить, но вместе с тем по каким-то соображениям не мог солгать. Потому воззвал к жалости. «Посмотрите, какая она больная, несчастная. Какие у нее грустные глаза». Я был в замешательстве. От несоразмерности сказанного явленному в глазах, кажется, начинало темнеть. Кадры сменялись один за другим. Вот Длинный стоял передо мной, вытянув шею, говоря сквозь зубы, стараясь быть убедительным. А вот он уже слился с этим силуэтом в неловком объятии. «Мамочка моя дорогая! Сколько крови, сколько пота, сколько слез! Гитлер, Сталин, репрессии, голодомор! Пол семьи растеряли! Болезни, медицина, управление здоровьем, ФАПы, ГОСТы, пенсии, Ельцин! Бедная, бедная моя мамочка!» Длинный переходил на рев, в то время как женщина, кажется, оставалась той же безучастной. «А в 90-е помните? Да не помните вы ни хрена, я помню. А она-то как помнит? Все мы помним. Люди собачек кушали, котиков пушистых на рогу пускали, за еду перышко под сердечко уходило. А они, детки-то, все малахольные кричат: «Мамка, голодно, мамка, голодно!» А она что? Последнее, последнее отдавала. Книжки все в печке спалила, платьюшка в горошек. Вот и носит халатик. А рыжий все ходил, да последнее отбирал. Она прятала. Жизнь клала, но прятала. Бедная, бедная, бедная, бедная наша мамочка. «Как вы можете?» Я говорил как никогда медленно, слова едва вырывались синеющих губ. Тело мое цепенело, за шиворот лился дождь. Я чувствовал, что на меня давят со всех сторон. Я слышал уже не только этого торговца. Точнее, речь его становилась многоголосием. Казалось, он причитает со всех сторон. Казалось, его лицо размножилось. Он был везде. Он, подобно едкому дыму, наполнял пространство сезонной ярмарки. И, кажется, разливался в своих частых, произносимых сквозь зубы словах, по всему метрополю. «Вы все хотите, как на левом берегу. Вам Верховный Совет да газ втридорога. Вам педерастию и расхлябанность подавай. Вы бы вместе с ними камушки, да в метрополицу, да чтобы до правого берега, да чтобы Максимке, что водицу носит, по головушке его светлый. Ребеночек утопнет, а вам хихоньки та хахоньки. Ще в один метропольский хлопчик загиб. Оккупант, разумеешь? Всех пчеловодство архиблагословенное настигнет всех!» Он оторвался от женщины, достал из кармана грамоту на гербовой бумаге, поднес ее к моему замершему лицу. «А у меня санкция из столицы, а вам, татарам, что водка, что пулемет, а у меня санкция, санкция, санкция!» Я мог бы упасть, но не упал. То ли силы нашлись, то ли толпа подхватила. Да стала выдавливать наружу. Мелькали лица. Рыжеволосые женщины с синяками. Беззубые старики с полевой кашей, завернутые в целлофан. Босоногие детишки в грязных маечках. Старухи, упоенно сосавшие пломбир в вафельных стаканчиках. Лысые мужики с красными лицами. Крякающие усачи. Плешивые попы с колышущимися на пузе крестами. Смахивавшие на восставшие мощи не совсем еще старые земляки. Не помню, как добрался домой. Нагайкой точно досталось пару раз. А может, в дерево какое вписался. Или все тот же плетень, что на болтах да на гайках. Больно было. Мокро, холодно и больно. И в голове туман. Туман. А после ясность какая-то. Чувство, мерно подымающееся от самых пят до груди. Жабу помню. Жабу. Квакнуло нутрино возле уха. И языком, помню, прямо в глаз. А я? А что я? вполз в дом, кинулся на пол перед образами. Едва встал на колени разодранные, да стал молиться, что из силы. «Господи, Господи Вседержителю Отцу Неба и Земли, спаси мою землю Митропольскую, града Китежа до небесной Гипербореи, наследницу, во имя первоосновного пчеловодства, до поголовного солидаризма, именем осознанного животноводства, до бессознательного русофильства, бытового антисемитизма, до духовного антиглобализма, изысканного дугинизма, до приземленного нонконформизма. Спаси, Господи, землю нашу от ПВО и ГМО, от ПРО-НКО, от митингов несогласованных, от черноземов утрамбованных, от жгущих сердца глаголом, от топчущих поля монголов, от торгующего мамы урода, от сладкого слова «свобода», от адвентистов, от коммунистов, от навальнистов, от эксбиционистов, от цветов железных, от ароматов расчудесных, от тараканов в хлебе, от самолетов в небе, от католиков, от анаболиков, от федерации бокса, от депутатского кокса, от склоняемого Шебекина, от несклоняемого Тибетина, от погостов Сосновки, от теракта на Дубровке, от Помузуна Окаянного, от Ледина Оловянного, от Урановых руд, от оголяющих уд, от скверов с многолетниками, от секса с малолетками, от залетных экстремистов, от эмигрировавших сепаратистов, от провластных клевретов, от губернаторских проектов, от отчуждения территорий, от строительства крематория, от голого торса, от улицы Щерса, от публикаций в БИ, от профанации в НИИ, от сумы, от тюрьмы, от беды, от того да от сего. Убереги, убереги. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.